«Ах, скоморохи! Смотри, матушка, в каких они харях! И гусли у них, и бубны, и сопели, и свистели разные!» «Вижу, то знамые мне околоточные гудошники!» «Знаю я их! Еще нам на медне действо они творили, как гостище-терентище у своей молодой жены недуг палкой выгонял, а недуг-то испужался и без портов в окно высигнул». Приятельницы переглянулись и засмеялись. Молодость вспомнили. В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазенький мальчик лет 5-6. На нем была соболья боярская шапочка с голубым верхом, бархатная шубка, метелька, опушенная соболем же, голубые софьяновые сапожки и зеленые рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а черные, как смоль, волосы, подрезанные скобой на лбу, выбивались из-под шапочки и кудряшками велись у розовых ушей. За собой мальчик тащил раззолоченные сусальным золотом салазки с резным на передке коньком. «Баба, баба, пусти меня на Волхов!» — бросился мальчик к Марфе. «Что ты, дурачок, по что на Волхов?» — ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее. «С рабятками кататься, пусти, баба!» «Со смертями ту детьми?» «Не-не!» «Не ту, баба, не со смердними, с боярскими. Вася посадничу, Гаврия Тысячков, пусти». «Добро, иди, да только мы с челядью...» Мальчик убежал, стуча по полу салазками. «Весь в тебя, огонь молодец», — улыбнулась гостья. «В отца, в Митю блажной». Скоро приятельницы увидели в окно, как этот блажной внучок Марфы уже летал на своих раззолоченных салазках вдоль берега Волхова. Три дюжих парня, словно тройка коней, держась за веревки, бежали вскачь и звенели бубенчиками наподобие пристяжных, откидывая головы направо и налево, а парень в корню даже ржал по-лошадиному. Маленький боярчонок вошел в роли кучера и усердно хлестал по спинам своих коней шелковым кнутиком. За ним поспешали с своими салазками Вася Посаднич и Гаврия Тысячков. «А вон и сам легок на помине». «Кто, Настенька?» — встрепенулась Марфа. «Да твой-то». «Что ты, Настенька, кто?» «Хохлач-то чумазый». «Ах, уж и мой». Действительно, в это время мимо окон, где сидела Марфа с своей гостью, проезжал на статном вороном коне князь Михайло Алелькович. Он был необыкновенно картинен в своем литовском, скорее, киевском одеянии. Зеленый зипун с позументами на груди, верхний опашень с откидными рукавами, с красной подбойкой и с красным откидным воротом. На голове серая барашковая шапка с красным колпаком наверху, сдвинутая на бекрень. За ним ехали два вершника в таких же почти одеждах, но попроще, зато в широчайших, желтых, как цветущий подсолнух, штанах. Проезжая мимо дома Борецких, князь глядел на окна этого дома и, увидав в одном из них женские лица, снял шапку и поклонился. Поклонились и ему в окне. «Ишь, буркалище запущает! Ух! Это на тебя, Настенька!» — отшутилась Марфа. «Сказывай на меня-то, курносату репу!» Белобрысая весноватая приятельница Марфы была действительно неказиста, но зато богата. Всякий раз, как московский великий князь Иван Васильевич навещал свою отчину, Великий Новгород, он непременно гащивал либо у Марфы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у курносой репы. «А скажи мне на милость, Марфушка!» — обратилась Настасья к своей приятельнице, когда статная фигура Алельковича скрылась из глаз. — «Я вот никоим способом в толк не возьму, за коим дедом мы с Литвой путаться навече постановили сонным королем с Казимиром? Вопрошала я о том муженька своего, как он от нашего конца в посольство с твоим Митей Казимиру посылан был. Так одна от него отповедь. Ты, говорит, баба дура». Марфа добродушно улыбнулась простоте приятельницы, которая не отличалась и умом, а была зато добруха. «Да как тебе сказать, Настенька?» — заговорила она, подумав. «Московская-то чадушка Иванушка, князь, недоброе на нас, на волю новгородскую мыслил, а холопить нас в уме имеет. Так мы от него, аки голубица от коршуна, королю под крыло хоронимся, токма воли своей ему не продаем и себя в грамоте выгораживаем, ни медов ему не варим, как московским князьям додзе варили, ни даров ему не даем, ни мы так княженицкого, а токма деи послам и гостям нашим путь чист по литовской земле, литовским путь чист по новгородской. А как же, милая, о латынстве люди-то сказывают? То они сказывают безлепечно, своею дуростью. А про черный бор сказывали? Что ж черный бор? Бор-то единожды соберем, как и всегда так поводилось, а черную куну будут платить королю токма порубежные волости, ржевские да великолуцкие.